Запись вторая. Душа. Привет, дорогой дневник. Я жива, если так вообще уместно про меня сказать. Не знаю, можно ли называть живым человека, который ходит, дышит, ест, но ничего не чувствует. Как будто у меня нет души. Она, как мне кажется, умерла, и теперь до конца дней своих я буду как зомби. Я, кстати, верю в существование души. Только воспринимаю ее как часть организма, как орган. У меня она в одном ряду с печенью, сердцем, нервами. Однажды в детстве я смотрела по телевизору программу, где обсуждалось, есть ли душа. И там рассказали такую историю. Умер человек, и его тут же взвесили. И знаешь, что оказалось? Тело стало легче на 21 грамм. Куда они девались? Почему, будучи живым, человек имел один вес, а через секунду в виде покойника — другой? Я еще тогда поняла, что душа — это не что-то там высокое или божественное, а что-то весьма материальное. Вот и я, после того, как оказалась здесь, в Турции, тоже стала весить меньше, примерно килограмма на 3. Допускаю, что часть веса ушла из-за того, что я ничего не ем, кроме кофе и яблок, но остальное ушло точно в тот момент, когда душа покинула мое покрытое веснушками тело. Теперь все сходится. Говорят же, что у рыжих нет души. Вот теперь я в точности соответствую этому факту. Живое или неживое тому доказательство. Вообще-то Павел Дмитриевич просил меня не писать так много. Он прошлый мой опус кое-как осилил. Сказал: «Варвара, я понимаю, что вы там в стрессе, но мне для работы и одной страницы хватит». Нормально. Как я могу в одну страницу запихать всю свою боль? Я так решила. Я буду писать столько, сколько захочу. А ему стану отправлять краткие выжимки. Синопсис, аннотацию. Я бы даже телеграмму ему отправила, ту, в которой нет знаков препинания в целях экономии, и некоторые гласные пропущены. ПД, вы уволн, и я умрл от горя. Пусть по этим обрывкам моего сознания решает, что со мной делать и как меня лечить. Жаль, адреса не знаю. На прошлое мое письмо он сказал мне, что я в депрессии. Вот уж удивил, так удивил. Я это и без него давно поняла. Нет в моем психологе души. Или есть, но она маленькая и жадная. Денег он стоит приличных, а вот результаты от его работы я пока как-то не замечаю. Что-то у меня все о душе и о душе. А ведь начала я с того, что я бездушевная, что живу только на рефлексах и автопилоте. Слава богу, мозг человеческий до последнего работает и принимает решения даже в самых критических ситуациях. Вот я своему доверилась, и пока он меня не подводит, мы с ним в этой программе минимум неплохо существуем. Я не ударяюсь мизинцем ноги о косяки, не падаю с лестниц, не путаю горячую воду с холодной. А что еще мне сейчас надо для жизни? Кстати, вопрос про переселение душ. Если все-таки такое существует, то, наверное, в меня может кто-то вселиться, раз сосуд пустует и место вакантно. Вот бы это был кто-то злобный, мстительный и энергичный. Или хотя бы душа моей бабки по отцовской линии. Та была сухая, черствая, тихая, но одним словом могла проткнуть похлеще, чем копьем. Моя мать рассказывала, что когда отец привел ее в семью знакомиться с родителями, моя бабка осмотрела будущую сноху с ног до головы и сказала: «Юра, мой дед, соглашайся на дополнительные часы, и я возьму сверхурочные, как-нибудь допрокормим». Моя мать тогда была глупа и не сразу поняла, что речь шла о ней и о ее комплекции. Ей отец только потом рассказал, что его мать имела в виду ее лишний вес. Тогда мама страшно обиделась, и с бабкой они до самой ее смерти были в контрах. Или вот однажды был случай. Мне тогда исполнилось лет 6. Новый год. Утром 31 числа все собрались у нас дома. Мы так всегда делали, обменивались поздравлениями или подарками еще до обеда, чтобы сам Новый год встретить с теми, кого любишь, а не с теми, кто тебе родня. Процедура была следующей. 1 декабря, когда семья собиралась на дне рождения папы, все тянули бумажки с именами того, кому надо будет делать подарки на Новый год. Родственники знали, что мне очень хотелось лифчик. Я так Деду Морозу и сообщила прямым текстом. Не писала ничего про свое хорошее поведение, не просила мира во всем мире, а прямо и четко указала, что я хочу. Дала проверить маме на ошибки. Она расхохоталась, но на это и был расчет. Я знала, что мать сейчас начнет налево и направо рассказывать родне, какая оригиналка и выдумщица ее дочь, и рано или поздно эта информация дойдет до того, кто вытянет мое имя 1 декабря. И вот наступило 31-е. Я аккуратно свернула 2 новых носка в 2 упругих шара. Я намеревалась надеть лифчик, который должны были мне подарить сразу после получения, а носки как раз заполнили бы пустоты. Первым подарок вручал папа. Он сказал, что ему выпало имя его отца, и он купил ему летнюю резину. Дед был рад, а моя мама поджала губы. Это означало, что они с отцом долго спорили о цене подарка, и папа победил. Маме досталась бабка Таня. Ей мама подарила набор специй. Татьяна Ивановна, не умевшая готовить ничего, кроме вареных яиц, любезно приняла подарок и тут же протянула его деду. В их паре готовил он. Кто и что там дальше дарил, я не помню, но когда дело дошло до меня, то бабушка Таня протянула мне большую коробку, и я в ту же секунду поняла, там не то, что я хотела. Под упаковочной бумагой оказались ватные новогодние игрушки. Да, дорогой дневник, ты все правильно понял. И вы, Павел Дмитриевич, если читаете это, тоже правильно поняли. Если хотите, можете зафиксировать в моем деле этот случай как первую психологическую травму. Если вдруг вы не знаете, о чем речь, то я вам расскажу. Незадолго до революции в России вдруг придумали новый вид елочной игрушки. Делали ее из ваты. Мазали клеем, красили, покрывали лаком и получались фигурки. Мастерили их для бедных, потому что бедные тоже любили Новый год, но на дорогие стеклянные игрушки денег не было. Тогда для них придумали дешевые ватные и производили все это в промышленных масштабах. Особенно после революции, когда обеднели все. Бабка подарила мне этот набор, потому что считала, что именно я должна стать хранительницей ее добра. Этим игрушкам было 1000 лет. Она их в детстве собирала и вот решила передать мне, зная при этом, что я вообще-то жду лифчик. Но как я себя повела в данной ситуации? Я не стала сдерживать гнев, не уподобилась всем членам моей семьи, в которой кто-то кого-то всегда недолюбливал и сжимал губы в ниточку по поводу и без повода. Я встала и вытряхнула эти игрушки на пол, как картошку из ведра, и убежала к себе. Праздник был испорчен. В спальне я взяла 2 скрученных носка, обняла их, легла на кровать и уткнулась в них носом. Не стать вам роскошной грудью, дорогие мои носки. Мир рухнул. Мои самодельные импланты испускали запах стирального порошка, но боль от этого не уменьшалась. Бабка молча зашла в спальню. Шурша бумагой, расставила игрушки на полке, а затем села ко мне на кровать. И тут вы, Павел Дмитриевич, спросите: «Варя, а при чем тут душа, про которую ты начала писать в начале?» А вот при чем. Бабка села и говорит: «Варечка, кто-то должен тебе это сказать. Пусть это буду я». Тут она взяла паузу. «Груди у тебя не будет, поскольку уже сейчас понятно, что конкретно в этом ты вся в меня. Да и вообще мы с тобой не красавицы. И всю жизнь окружающих тебе, как и мне, надо будет покорять интеллектом и шармом. Ты молодая, и сейчас, возможно, меня не понимаешь, но узнать это лучше раньше, чем позже. А по поводу груди я так скажу. Со временем ты убедишься, что маленькая и аккуратная лучше, чем пышная. Ничего не отвиснет. И подстригись уже, а то на этот шнурок смотреть больно. Шнурком эта женщина со злобной душой назвала мою косу. Так вот, если бы переселение душ имело место быть, я бы с радостью на какое-то время приняла в себя свою бабу Таню с ее талантами говорить и смотреть так, что у других душа в пятки уходила. Я бы сейчас с радостью убила бабкиным взглядом тупого официанта, который полчаса не может принести мне кофе.